Что у меня особого может быть? Зубрим до изнеможения, институт, дом, клиника, — сказала она. Устала смертельно. У тебя как? Обычно, Аленка, ничего нового. Брюханов, принимая ее тон, закурил, опять скользнул по ее лицу глазами. Если ей хочется считать, что все нормально в их отношениях, пусть будет так, — подумал он. Хотя надо быть слепым, чтобы не видеть ее состояние. В последнее время ее все почему-то раздражает. Она подолгу смотрит на него, точно изучает заново и пытается понять что-то необходимое для себя. Конечно, это у нее от усталости, от недосыпания. Еще Ксения плохо спит по ночам. «Ничего, Брюханов», — сказала она, словно подслушав его мысли. «Вытяну. У нас порода такая». «Какая же?» — поинтересовался он, не скрывая того, что откровенно поддразнивает ее. «Да ведь Дерюгинская, Тихон Иванович. К земле поближе, оно покрепче». «Ну, это когда было?» — насмешливо присвистнул он. И Аленка, не отвечая со свойственной ей порывистостью, принялась убирать посуду со стола. Но у обоих осталось ощущение какой-то недоговоренности. Вырвавшаяся у Тимофеевны и пришлепавшая к отцу босиком в одной ночной рубашке, Ксения залопотала, затопала ножонками, оторвала Брюханова от мыслей. За ней тотчас и Тимофеевна выросла в дверях. И Ксения, увидев ее, с визгом вскарабкалась отцу на колени и пресерьезно спряталась у него на груди. Брюханов, смеясь, прикрыл ее руками. «Разбалуете меня девку? Сладу с ней не будет», — пожаловалась Тимофеевна сердито, но глаза у нее тоже блестели от удовольствия. Глава 9. Проработав в Зежском райпотребсоюзе несколько лет после освобождения области от немцев, Анисимов стал подумывать о переезде в Холмск. Слишком многое на старом обжитом месте напоминало о прошлом. В его же расчеты не входило хоть чем-то омрачать отношения с женой, отыскавшейся на второй год после окончания войны. Она по-прежнему была и оставалась ему, несмотря ни на что, единственно родным и близким человеком. Он не мог забыть той минуты, когда ему сообщили, что Елизавета Андреевна отыскалась. Он как раз был на работе и почувствовал по-живому вздрогнувшую в его руках трубку телефона. «Это правда? Вы не шутите?» — спросил он пропадающим шепотом, и, тотчас сообразив, что его не услышали на другом конце провода, не могли услышать, торопливо крикнул: «Алло, алло! А где она? Где, ради бога?» Он не мог передать, что с ним сделалось при первом взгляде на худое, как-то истончившееся и в то же время показавшееся ему прекрасным лицо жены. Сердце куда-то все падало, проваливалось. Только теперь в полную меру он почувствовал, как она необходима ему, и как невыносимо было бы потерять ее совсем. Тем более, что он знал, что если бы она погибла, в этом был бы виноват только он один. На какой-то миг ему показалось, что это мираж, что все уже в который раз ему снится. И она сейчас тихо и прощающе улыбнется, как умеет улыбаться только она, и исчезнет, растворится навсегда. Но она не исчезла. Испытующе с тревожным ожиданием глядела на него, и он понял, что происходящее, и радость посторонних людей, и она сама — все это самая настоящая реальность. Да, он молил, и случилось чудо. И только тут он заметил рядом с ней худенькую девочку лет 7 и очень удивился.